Алекс!» Инис смотрит возмущенно. «Ты где был?» «Гулял, любовался звездами». «Бессовестный! Я тут переживаю, волнуюсь!» «Поверь, я этого не достоин». «Ты просто свинтус!» Инис фыркает и ударяется. Я откидываюсь на спинку кресла и закрываю глаза. «Алекс!» Тетушка Меди смотрит грустно, серьезно. «Девочка обиделась. Я смотрю на пожилую женщину. Мне скоро придется оставить ее. Пусть она ко мне не привыкает». На губах женщины расцветает грустная улыбка. «Какие же вы глупые, дети!» «Но мне не хочется разгадывать загадки. Вы приглядите за ней?» «Я плохая мать, Алекс. Я даже дочь не смогла воспитать, и сын уехал от меня. А ты хочешь поручить мне эту девочку?» «Если бы вы ничему не научились, тетушка, я бы ее не оставил на ваше попечение». Тетушка Меди смотрит на меня каким-то серьезным и понимающим взором. «Обещаю, Алекс». Я вздыхаю и отправляюсь на улицу. Мне надо встретиться со своими осведомителями и узнать, что там с ее дочкой. С Теримой ничего страшного не случилось. Так, раз пять, упала на кулак мужа. Бывает, дело житейское. А вот с ее мужем беда, ой, беда. Когда он учил жену, мимо проходили двое сочувствующих мужчин. Они, естественно, поддержали бедную женщину. И ее муж также случайно упал. Какой-то день падений. Будущий холоп сильно ушибся. И теперь жена сидит рядом с ним, меняет ему компрессы на темечки и громко причитает. Да уж, дур не перевоспитаешь. На следующий день нас навещает Седон Андаго из порога без всяких церемоний. «Бельент, я вас вызываю!» «Извините, вынужден отказаться. Не могу убить родственника». Пожимаю я плечами. «Папа, ты с ума сошел?» Мы с Инис как раз играли в торшан в гостиной. Тетушка Меди вязала чулок, все были при деле. А тут влетает Синя, весь встрепанный. Нет уж, драться с ним — это перебор. «А ты мерзавка, немедленно едешь домой. Я тебя выдам замуж, завтра же!» «За кого же? Рифара вроде как убили, добрые люди». «Мда, а была такая милая девочка, общение со мной даром не прошло». «Ничего, найдем за кого». «Что, у Аморты еще братья остались? На всех добра не хватило?» Седон, окончательно озверев, подскочил к Инис и замахнулся. Пришлось осторожно положить его носом в пол. «Успокойся, Инис никуда не поедет». Седон завизжал что-то на высокой ноте, я осторожно пригляделся к нему. «Ну да, ведь он серьезно обморочен, Аморта постаралась, отпуская мужа в столицу. Это-то понятно, мало ли, сколько он тут пробудет. Еще задумается, на кой пес ему такая жена? Лучший выход для Сини — это связать его, оглушить и положить в уголочке, но рехнется ведь. Я задумываюсь, убить его, что ли? Милосерднее будет. Но пока я размышляю, за меня принимает решение судьба. Седон вдруг начинает биться в корчах и дико выть. «Алекс!» Инис бледнеет. «Это не я, клянусь!» «А что?» «Не знаю». Я резко ударяю Седона по голове над ухом. Тело обмякает на полу, а я осторожно придерживаю кинувшуюся к нему Инис. «Нет!» «Алекс!» А я, кажется, понимаю, что происходит. «Не трогай его, не мешай». Тетушка Меди испуганно жмется в углу. Я оглядываюсь и хватаю со стола тарелку. Касаюсь руки Седона, надрезаю ему вену, и в тарелку стекает кровь. Только я один вижу, как танцуют над ней мельчайшие черные снежинки порчи. «Алекс!» «Смотри». Я ставлю тарелку на стол и провожу над ней рукой. Ясновидение не то, что доступно некромантам, но каждый может заглянуть в свою стихию. Воздушным магам сведения о творящемся во всех концах земли приносит воздух. Водным достаточно поглядеть в воду, ибо она даже в нашей крови. Маги земли, соль земли, и земля шепчет им. Маги огня тут тоже понятно. Это сложно, очень сложно. Но и для некроманта есть стихия, в которой он всесилен. Кровь. И я могу увидеть через кровь Седона, что творится с околдовавшей его ведьмой. Аморта ведь вкладывала себя в колдовство, себя, свою кровь. И я могу зацепить эту ниточку и потянуть ее. Я могу, только вот Некромантия посреди густо населенного города. Верный путь на костер. Но если добавить свою кровь, я буду пользоваться лишь своей силой. Все останется внутри меня. Тут есть реальная опасность переоценить себя и слишком выложиться в колдовстве. Но выбора-то нет. Несколько капель моей крови падают в кровь Сидона. Сейчас ты увидишь, что происходит в доме Моралесов. Или в Андаго, где сейчас Аморта. Инис бросается к столу. Рядом оказывается тетушка Меди. Любопытство у женщин всегда превозмогало страх. И мы смотрим в алую жидкость. Снежинки танцуют над ней, сливаются в единое облако. Оно чернеет, отблескивает зеркалом. И, наконец, мы видим. Это не Андаго, это дом Моралесов. Я узнаю это поместье, эти деревья и дом. Инис стискивает мою руку. Аморта и ее мамаша. Сестру, имени которой я не помню, я узнаю сам. Там не только женщины, там еще и несколько мужчин. И храмовники! В кои-то веки я рад видеть эту плесень. Они белыми пятнами окружают людей, поместья, расползаются, поблескивают искрами мечей. Колдовки не собираются так легко сдаваться. Самая старшая вскидывает руки из-под земли. Больше всего это напоминает гигантского осьминога, щупальца которого лезут из-под земли, расплескивая ее во все стороны. Стороны, черные, страшные. И человек, которого задевает ими, падает замертво, а потом поднимается в виде зомби. И я невольно уважаю храмовников. Никто из них не бежит, не прячется. Вместо этого они смело бросаются в драку, здраво рассудив, что без колдуний и их приспешников демона будет одолеть куда как легче. Они падают, но не сдаются. Опятеро образуют круг и принимаются что-то читать. Экзорцизм? Возможно. Во всяком случае, мне отчетливо видно свечение, исходящее от них. И щупальца отдергиваются, словно обожженные. Я наблюдаю, как падают колдуньи одна за другой. Кто-то от мечей, кто-то от стрел. Храмовники тоже падают один за другим. Но их много, очень много. Наверное, несколько сотен. У колдуньи просто нет столько сил. С ними сейчас происходит то же, что и со мной. Их одолевают числом, массой. Щупальца постепенно уходят под землю. Некоторые замирают в причудливом извиве, становятся словно бы обледенелыми. Да, если бы за меня взялись всерьез, я мог бы не уйти оттуда. Стоит ли ссориться с храмом? А вот и Аморта, растрепанная, с горящими глазами. Она поднимает руки, и с них срываются черные искры. Проклятие? Да, в этом она сильна, но бесцельна. Нет мгновенных проклятий, они действуют далеко не сразу. Потом храмовникам еще придется помучиться. Но где-то потом. И один из них, размахнувшись, бьет женщину копьем с серебряным наконечником. Аморта падает на колени, хватаясь за древко, торчащее из груди, и сдает вой. Хорошо, что здесь не слышно звуков. Резкий вой бьет по ушам. Инис хватает меня за руку, мы невольно разворачиваемся. На полу бьется Синя. Припадок, который бьет его сейчас, намного страшнее. Он воет, корчится, из носа и ушей его идет кровь. Густая, чуть ли не синя-черная. Алекс! Я не лекарь. Да и лекарь тут не поможет. Ну что с ним? Ты же видела, Аморта умерла. И? Когда умирает колдунья, обмороченный возвращается в прежнее состояние. Но... Да, именно так. И чем дольше он был в таком состоянии, тем страшнее. Он же не выдержит. Мы ему ничем не поможем. Я все равно позову лекаря. Решает тетушка Меди и вылетает за дверь. Я пожимаю плечами. Надеюсь, она не позовет сюда храмовников. Я тоже. Алекс, а ты? Нет, следов не осталось. Не останется. Если ты помоешь тарелку. Только сейчас я понимаю, насколько устал. Безумно, бешено устал. По лбу катятся капли пота, руки ощутимо подрагивают. Я прилягу. Сидон Андаго по-прежнему бьется в углу, теперь уже без крика, теперь он просто хрипит, сорвав окончательно голос. Выглядит это жутко. Но чем мы можем ему помочь? Да, Алекс, спасибо. Не стоит. Скоро ты сможешь вернуться домой. А ты? А меня ты отпустишь. Усмехаюсь я. Я тебе не нужен. Ты просила о тебе позаботиться, я так и сделал. Ты будешь свободна, богата, довольна жизнью. Разве мало?» «Дурак!» И не с гордо отворачивается. «Демон!» «Напоминаю я. Лгу, конечно, но что я еще могу для нее сделать? Только это. Поворачиваюсь и иду наверх. Отдыхать». Внизу шумят. Возвращается тетушка Меди, приводит лекаря. Тот пытается напоить Сидона успокоительным. Потом попросту вставляет ему в горло трубку и заливает успокаивающий отвар в желудок. Но зря. Я и так мог бы сказать, что ему это не поможет. Милосерднее было бы добить. Так ведь не добьют же. Добренькие. И засыпаю. Мне просто плохо. Я же тоже живой. Слишком многое на меня свалилось. Лавиния, теперь вот это. Легче демонов призывать, чем смотреть на такое с расстояния. Куда как легче. Вниз я спускаюсь только вечером. И натыкаюсь на обеспокоенный взгляд тетушки Меди. А приятно. Она боится не меня, а за меня. Как тут? Сидона унесли в храм. И не стоже ушла туда. Что? Зачем? Лекарь ничего не смог сделать. Заподозрили порчу. Проклятье! Давно она ушла. Я начинаю лихорадочно собираться. Алекс, вы просто разменетесь по дороге. Куда ты пойдешь? Найду куда. Зачем вы ее отпустили? А не должна была? Нет! Тетушка Меди встает у меня на дороге, берет за плечи. Успокойся. Ей ничего там не грозит. Вы просто не знаете. Знаю. Она хорошая, добрая девочка. А ты сейчас можешь сослужить ей плохую службу. Да неужели? Если ты сейчас бросишься спасать и защищать ее, да. Она графиня Андаго, соседка Моралесов. Если сейчас она не докажет свою благонадежность храму. Да вы хоть знаете, как там могут? Что там могут? Догадываюсь. Терима моя дочь, и я все это проходила. Я ходила в храм, умоляла оставить мою девочку в покое. Предлагала деньги, в ногах валялась. Думаешь, помогло? Фыркаю, тетушка не обижается. И да, меня проверяли там. Алекс, милый, потерпи, она скоро вернется. Но если ты пойдешь за ней сейчас... «Вот что ты будешь делать, если проверку предложат пройти? Тебе?» «Вы знаете?» «Догадываюсь. Некромантия, конечно, под запретом. Ну так что ж, не побегу же я доносить на тебя храмовникам. Они и так мне 10 лет жизни должны. И дочь...» Я улыбаюсь. «Тетушка, вы прелесть. Скажите, а если и не похлопочет, чтобы этого холопа назначили к ней в замок, и ваша дочь поедет с ним?» Тетушка Меди вздыхает, задумывается. «Нет, Алекс, я оказала бы плохую услугу Инис и вдвое худшую своей дочери. Я слишком любила ее и опекала. Пора взрослеть. Если сейчас она сама не поймет, что так нельзя, если не прекратит этот бунт сама, если опять я решу ее проблему, она найдет себе более глубокую и грязную лужу, и следующую, и когда-нибудь ни меня, ни тебя не окажется рядом. Интересно, смог бы я так со своими детьми? Но... Раньше я этого не понимала. Но когда остаешься в одиночестве, мысли приходят не самые приятные. Я сделала много ошибок, и мне не так много лет осталось на этой земле, чтобы творить их дальше. Исправить бы успеть хотя бы часть. Дверь открывается. «Иней!» Я крепко обнимаю девушку, которая с плачем повисает у меня на шее. «Алекс! Ох, Алекс! Это такой ужас!» Глажу ее по темным волосам. «Все, маленькая моя, все кончилось. Тебя никто не обидит. Ты дома, ты рядом со мной. Я голову оторву любому, кто хоть подумает тебя обидеть. Обещаю!» Только через пару минут я таки замечаю холопа, который проводил Инис домой. Сейчас он стоит у входа и смотрит на меня с раздражением. Да, это неприязнь и недовольство мной. Я же его еще не бил. Он молод, строен, в достаточно дорогой рясе. Определенно пользуется успехом у дам. Я что, ревную? Ничего не понимаю. Ини, а это кто? Инис отрепляет от меня личико, поворачивается, смотрит непонимающим взглядом, словно на бродячую собаку. Это... Ах да, спасибо вам большое, что проводили. Так, и я бы храмовника не опустил. Инис по нему просто ногами потопталась. Ни имени не вспомнила, ни предназначения. Спасибо, любезнейший, вот тебе монетка за услуги. «Возьмёте пирожков на дорогу». Тётушка Меди не отстаёт, вынесла кулёчек и протягивает его храмовнику. Какое ж у него лицо стало возмущённое. «Госпожа графиня, если вы позволите, я навещу вас завтра». «Зачем?» Инис выглядит искренне удивлённой. Храмовник негодует. «А, кажется, в храме начали окучивать новую жертву. Только это не Терима. Тут классом повыше нужно героя подбирать. Они и подобрали. А Инис не повелась? Как она могла?» «Проверить, как вы себя чувствуете, не нужно ли чего?» «Полагаю, любезнейший, что моя кузина впредь обойдется без ваших личных услуг. Не расстраивайтесь, вы еще найдете даму, которой сможете их предложить». «Что?» Смотрю насмешливо, храмовник вспыхивает. Понимает, что сейчас получит на орехи еще и не так. И гордо уходит. Я покрепче притягиваю Инис к себе. «Что там случилось, малышка?» «Мой отец, он сошел с ума». Оставляю при себе комментарий, что там нечего было. Вместо этого интересуюсь, как. Мне сказали, что Аморта наводила на него порчу. И когда она умерла, когда все это начало покидать его разум, он осознал все, что творил. И сошел с ума, понятно. Что делать с ним будешь? Заберу Вандагу, найму сиделку. Киваю. Инис его не простила, это понятно, но и... Сейчас его уже наказала сама жизнь. Мстить овощу или бросать его в богадельни? Это могу сделать я. Инис на это не способна. К тому же, я ей этого не скажу, но такие, как Сидон, все равно долго не живут. Так, с полгода, может, с год протянет и отойдет в мучениях. Для него безумие. Это не наказание, а милосердие. Тебе не сказали про Моралесов? «Сказали. И меня проверяли на порчу, на черную магию. Я боялась. Все-таки призыв». «Ничего же не нашли, верно?» «Верно. А почему так?» «Считай, что я позаботился. Ты чиста, как стеклышко». «А вот то, что я маг воздуха, они углядели. И вообще были очень любезны со мной». «Еще бы им не быть. Терима намного менее завидная добыча. А ты, графиня Андаго». «Думаешь?» «Уверен, и тетушка Меди так думает. Так что тебе сказали о Моралесах?» «Что они колдовали, что там было серьезное сражение. Погибло более 50 воинов храма». «Отличный результат!» «Алекс!» «А что ты от меня хочешь? Сочувствие храму?» «Бессовестный! Так вот, и почти десяток служителей. Оказывается, Моралесы уже давно этим занимаются. Их кто-то прикрывал из местного храма. Они очень извинялись». «Угу. А если бы ты не сбежала, уроды?» Инис согласно кивает. «Храмовники!» Подводит итог тетушка Меди. А я вдруг вспоминаю. «Ини, а что с твоим братом?» На лицо девушки наползает тень. «С этим прижитком он был вместе с Амортой. Хорошая мать, ведь берет своего сына с собой». «Погиб?» «Не знаю. Храм сказал, что его судьба теперь их забота». «Хмурюсь. А вот это плохо, очень плохо. А ведь он может претендовать на Андаго». «Алекс, ты мне предлагаешь попросить их убить ребенка?» «Нет, но тебя могут этим шантажировать». «Пусть». «Ладно, если что, я позабочусь». «Ох, мне просто надо выйти замуж и завести детей побыстрее. И почему мне так тошно от этих слов?» Мы пока остаемся в столице, в Вандаго ехать не рекомендуется. Там куча храмовников чистит окрестности. Я искренне надеюсь, что у Тидана хватило ума спрятаться. Но вообще-то лабораторию Финандаго можно открыть только родственной кровью. Нашли в лесу тело Лавинии со сломанной шеей. Линтор пригласил Инис на опознание. Я для вида поругался, но девочке разрешил пойти и даже сам ее сопровождал. Да, Лавиния, красивая, даже... в смерти. Инис узнает ее сразу. И у Линтора появляется новый вопрос. Убийцу короля он нашел. Но кто убил? Ее? Вдруг этот кто-то тоже виновен в смерти короля? Тут уж я ничем ему помочь не могу. Не сдаваться же добровольно. Терима еще пару раз забегает к нам, уже без синяков. Но по-прежнему с видом побитой ногами собаки. Кажется, ее муж теперь просто боится ее лупить. Парни объяснили очень доходно. Так что теперь он просто недоволен жизнью. Орет, бьет посуду, напивается время от времени. Она отговаривается тем, что каждый должен нести свою ношу. Что ж, поумнеет, сама разойдется. А до той поры дурака учить, что мертвого лечить. Я разговаривал еще несколько раз с Мартой. У нее все в порядке. Дарий уехал из моего дворца и спешно движется сюда. Моя супруга наслаждается беременностью и обществом своего министреля. Маринары почти разобрались с заговорщиками. Томми собирает войска по провинциям. Скоро мне можно будет возвращаться домой, уже очень скоро. Но надо будет провести переговоры с храмом. Меня же уже записали в невесть кого. А еще, Дария, я прощать не собирался. Он подсунул мне свою сестру, он пришел на мою землю. Сквитаемся? Я дождусь, пока он не вернется во дворец. Еще меня раздражает молодой храмовник, который крутится вокруг Инис. Приходит, приносит цветы, навещает. Инис тоже недовольна. Но как его выгонишь? Он же не в дом приходит, а подстерегает, словно бы случайно. На рынке, у колодца, у ограды, якобы проходя мимо. Иногда хорошее воспитание — помеха. Кончается это тем, что я сам подстерегаю его. Поговорим, как мужчина с мужчиной. Храмовник, оказывается, не робкого десятка. Ты кузен Инис, Алекс Деберьент. А ты храмовый холоп, Леонар. Определенно, Деберьент звучит лучше. Леонар. Имя я узнал от Инис. Еще не хватало с ним знакомиться. Кривица. Я когда-нибудь стану приближенным или даже доверенным. Помечтай. У тебя ни силы, ни денег, ни связей. Хотя ты можешь это приобрести с помощью моей кузины. Но я против. Инис, мне просто нравится. Как кошелек с деньгами? Графиня Андаго? Кто б спорил? Оставь ее в покое. Ты ей не нужен. А может, наоборот, нужен? С ее-то родней. Я настораживаюсь. Храмовник мило улыбается. Такой весь добрый, чистенький, просто лапочка. Так и хочется оторвать. А что не так с ее родней? Если ее отец стал жертвой колдуньи, то кто может поручиться за ее невинность? А вот если она выйдет замуж за одного из слуг храма, то остальные оставят ее в покое? Сукин сын! Руки у меня действуют быстрее разума. Я резко прижимаю храмовника к стене, придавливаю ему горло локтем. Я тебя не убью здесь и сейчас. Но если еще раз увижу рядом с моей кузиной, пощады не жди. Я дворянин. Даже дворянину не сойдет с рук. Я бы не был в этом так уверен. На твоем месте. Добавляю в голос демонических ноток, шепчу ему почти на ухо. Я ведь могу и не убить, просто оскопить. Чтобы тебя ничто от молитв не отвлекало, я могу. А я могу проверить тебя на черную магию. И прежде чем я успеваю хотя бы мяу сказать, в меня летит заклинание. Специально против таких, как я, придуманная гадость. Против некромантов. Защититься я не успеваю. И амулет храмовника вспыхивает темным, а его глаза радостью. Ты... А-а-а! «Ах ты!» Больше он ничего не успевает, потому что мои когти пробивают ему шею. «Сдохни, мразь!» «Я не хотел убивать, видит небо. Судьба приняла решение за меня. Я откладываю его до вечера. Наслаждаюсь своими последними минутами в Риолоне. С мехомыни, с разговорами с тетушкой Меди. Мне здесь не место. Я должен, обязан уйти. И пусть мне тошно и больно. Что ж теперь? Это судьба. Я полудемон и король. Я рожден для короны Родинора. И тянуть за собой в эту грязь Инис никогда. Пусть будет счастлива, выйдет замуж, продолжит род Андаго. Только подальше от меня, иначе я не сдержусь и попросту убью ее мужа. Ини, Иней, девочка моя, счастье мое, душа моя, жизнь моя. Больно, так больно. Но вечером я захожу в комнату Инис. Малышка, нам надо поговорить. Девушка смотрит на меня. Она такая красивая и счастливая, что сердце сжимается в груди. Но... Да, Алекс, что-то случилось? В Андаго? Нет, там все в порядке. Инис переводит дух. Я так хочу домой, если бы ты знал. А там еще Тидан. Ты ведь поможешь мне с ним? И с поместьем на первых порах. Пожалуйста. И тетушку Меди возьмем с собой. Нечего ей здесь делать. На миг мне хочется согласиться с ней. Просто уйти, умереть для всех друзей и знакомых. Поселиться в Андаго, ухаживать за ней, быть рядом. На кой мне эта корона? Что мне в ней? И в то же время... Инис не может быть со мной там. Эта грязь и гнусь не для нее. Я не смогу быть с ней. Я хотел бы, я все бы отдал. Но слишком сильна во мне кровь моей матери. И сейчас, глядя на Инис, я отчетливо понимаю, что любовь — это половина меня. Но ведь и без второй половины я жить не смогу. Если сейчас я брошу Родинор, если я не прощу себя, кровь королей убьет меня вернее, чем меч храмовника. Это ведь не просто алая жидкость. Это честь, долг, верность, обязанность. Это мой груз навеки. Проклятый венец. Мой венец. Принцесса Мишель победила еще тогда, когда родила меня первый раз, и сегодня второй. Она отказалась от самой жизни ради своей страны, ради одной надежды. Сегодня ради того же ее сын отказывается от любви. И кто знает, что больнее, умереть один раз или десятки лет исполнять свой долг и знать, что есть другая жизнь. И смех, Инис, и синеватые блики в черных волосах. Отпусти меня. Она сначала просто не понимает, я вижу это. Удивленно наклоняет голову, распахивает глаза. Я с точностью до секунды вижу, как в них проявляется осознание. «Алекс!» И все в этом тоне. Обида, недоверие, боль. Я опускаюсь на ковер у ее ног и меняю обличье. «Иней, я ведь не человек». «Ты хочешь уйти?» «Иней, ты забыла? Я демон». «Ты, Алекс!» «Иней, ты хочешь оставить меня? Так?» И я не могу солгать, глядя в эти глаза. «Я должен». Инис сползает с кровати, опускается на колени рядом со мной. «Но ты вернешься, правда?» И я опять не могу лгать, качаю головой. «Иней, так будет лучше. Мне не место рядом с тобой. Я чудовище, демон, убийца». «Мне не привыкать. Я столько лет жила в одном доме с колдуньей». «Я отчетливо понимаю. Я могу остаться рядом с ней. Она может полюбить меня, может. Уже почти. Если я сейчас уйду, ей будет больно, очень больно. Но она забудет и простит. Если же останусь, мы не простим друг друга оба. Иней, отпусти меня, пожалуйста. Сегодня я убил храмовника». «Алекс!» Она на миг вздрагивает. Я вытягиваю руки, выпускаю когти. «Тот самый мальчик, который так трогательно ухаживал за тобой. Его скоро найдут. Я пробил ему горло вот этими когтями». И не схватается за горло. «Ты ревновал?» «Нет, он просто узнал, кто я». Алекс! Я демон, Инис. Был им и останусь, что бы ты со мной ни делала. И рано или поздно это выйдет наружу. Я могу даже причинить тебе вред. Я не верю в это. Поверь и отпусти. Инис долго смотрит на меня. Ты мог бы просто уйти. Я не могу. Ты призвала меня. Алекс, ты сам понимаешь, что это отговорки. Я молчу, мне нечего больше сказать, кроме одного. Инис, ты Андаго, но и у меня есть дом, и я обязан быть там. Я не смогу пойти с тобой? Нет. Тогда иди, я отпускаю тебя, но возвращайся. Пожалуйста, возвращайся. Я качаю головой. Ини, я не вернусь, пойми это. Сейчас мы расстаемся навсегда. Алекс! Почти стон. Ненавижу себя, ненавижу. Инис осторожно берет мое лицо в ладони. Губы касаются моих губ. И я замираю. Даже Скарли. С ней было больше страсти, с Инис нежности. Как же мне хочется прижать ее к себе и никогда не отпускать, никому не отдать. Моя она, только моя, вы слышите? И на миг я позволяю себе в это поверить. Мои руки смыкаются на ее плечах, и я целую ее. Целую, позабыв, что я полудемон, не думая ни о чем. И только чувствуя на языке привкус крови, резко отстраняюсь. Я же... У меня же клыки и Инис. Прости меня и забудь, прошу тебя. И выбегаю за дверь. Уйти отсюда, уйти как можно дальше и быстрее. Забыть, ничего не чувствовать, не думать, не жить. Заберите у меня эти минуты. Вы мудрые и всесильные. Почему вы допускаете это? Зачем вы мучаете нас? Я не хочу так. Прихожу в себя я только за городской стеной. Падаю в траву лицом, вжимаюсь в нее, кусаю зубами горьковатые стебли, уже не сдерживая слез. Мужчины не плачут, они мстят, это верно. Но кому можно отомстить? Здесь и сейчас, тому сопляку, которого я убил? Храму? О да, они жестоко поплатятся за все. Это дело не на одну мою жизнь. Но видит небо, мои потомки его продолжат. И рано или поздно мы отберем у храма то, что они ценят. Нет, более всего на свете. Ни веру нет, ни прихожан. Посредних, разве что как источник благоденствия. Мы отберем у них земли, деньги, власть и военную силу. В Родиноре власти храма не будет. И начну я. Да, именно с этого я и начну. Больно, как же больно. Может, потом мне станет чуть легче? Может быть. Я вздыхаю поглубже и сосредотачиваюсь. Сейчас надо сделать то, что я сам себе запрещал. Разделить сознание. Оно словно состоит из двух половин. Одна слабая, человечная, добрая. Сейчас корчится от боли. Вторая же. Демону все равно, кто и кого бросил. Они не знают любви. Они признают только право собственности. Раньше я не давал ему волю, но сейчас... Лучше так, чем будет болеть. Вдох, выдох, вдох, выдох. Медленно, очень медленно. Скулящие остатки моего человеческого «я» словно покрываются ледяной корочкой. Холод, спокойствие. Теперь уже не так больно. Я могу сосредоточиться на своем деле. Вызвать Аквира несложно. Демону самому хочется прийти на мой призыв. А потому все остальное простая формальность. Он быстро произносит слова клятвы, соглашается на мои условия. И мы мчимся прочь от старицы. Туда, где я буду на достаточном удалении от храмов. И смогу поговорить с Мартой, с мамой.